Глава 13. Прошло 2 года, шел 3-й, а Колосов, вопреки Валиным словам, так и не перевернул хозяйство поселка вверх дном. Все желания, все попытки переустройства натыкались на жесткую смету. Время делало свое дело. Деревянные цехи деформировались, крыши старчески горбились. Нужно было ремонтировать старые, строить новые цехи. Колосов долго ходил по мастерским, поселку, глядел на полысевшие сопки. Кругом пусто. Лес вырубили, стланник высушили таежные пожары. Ночь он провел с бухгалтером и плановиком, а утром созвал совещание. Доложил кратко. «Мастерские не живут, а существуют. Нужно строить больницу, школу, детские сады, расширять и реконструировать цехи. А денег нет». Он переглянулся с бухгалтером. «Мы решили строить за счет амортизационных отчислений на капитальные ремонты, а ремонтировать за счет снижения эксплуатационных расходов». «Кто понесет ответственность за нарушение финансовой дисциплины?» – насторожился Желнин. «Я. Есть еще вопросы?» «Нет. Возможно, кто-нибудь подскажет, что нужно сделать в первую очередь?» Посыпались предложения. «Заменить на горном участке маломощные компрессоры. Пересмотреть расход электроэнергии». «Не то, мелочь», — положил на стол тяжелую руку Колосов. «Мы тут кое-что прикинули». Он задумался. «Закрыть лагерный пункт на дровозаготовках. Сразу огромные деньги. А дрова? На сопках рядом десятки тысяч кубометров сухого стланника. Возить не надо. Если каждый из вольнонаемных рабочих и служащих заготовит 8 кубометров, мы обеспечим поселок дровами». «Так о чем же речь?» «Это риск. Пойти на это можно, если каждый из нас, невзирая на положение, заготовит эти 8 кубов. И первыми должны пойти я, Желнин, вы все». «Механический цех выполнит свою норму», — поднялся мастер Балакин. Его поддержали остальные. «Хорошо», — Колосов повеселел. «Второе. Кубометр делового леса обходится нам почти в 400 рублей. Если организовать его заготовку по тому же принципу, сэкономим значительную сумму. С перевозками тоже продумано. Как, товарищи, пойдем на эту крайность?» «Директор отчаянный», — засмеялся одними губами Желнин. «Сперва во глобли дрова возить с сопок. Потом топор да в лес». «Что делать, если других путей нет?» — откликнулось несколько голосов. «А я что говорю?» — закивал головой Желнин. «Только так, по-большевицки, по-революционному». У проходной показались двое. Высокий человек, поддерживая под руку женщину, важно вышагивал. Рядом с ним женщина казалась совсем маленькой. Она то и дело заглядывала ему в глаза. Юрий сразу узнал Анатолия и Марину. Колосов вышел в приемную, встретил их. Желнин стоял у столика машинистки с листком в руках и что-то диктовал. «Проходите, проходите, куда вы так вырядились?» – шутливо говорил Юрий, пропуская Анатолия и Марину в кабинет. «Садитесь и рассказывайте, что у вас, как». «Хотели торжественно узаконить нашу семью». «Да оказывается, это не так просто», — объяснил Анатолий. «Разве в бумажке сила?» «Конечно, нет, но казус вышел. Приезжает уполномоченный по надзору за ссыльными. Поглядел на Марину. Кто такая? Откуда?» «Она — жена. Кажется, это уголовно ненаказуемо. Уполномоченный в пузырь». В общем, вышел у них с Мариной крутой разговор. «По существу он прав. Паспорта у меня нет. Как расписаться?» «Вот и поехали». «Это, Толик, все твоя деликатность», — вмешалась в разговор Марина. «Он бы у меня и спросить не успел, как выскочил из комнаты. Нагляделась я на таких». «Ну вот что, ребята, сейчас же ко мне. Валя работает в шахтах на Заросшем в вечернюю смену. Теперь она дома и будет рада вас видеть». Юрий тут же позвонил домой. «Да ведь опять пойдут разговоры», – тихо заметил Анатолий. Вошел Желнин и тяжело опустился в кресло.